Таким образом, вопреки всем своим многолетним надеждам, римскому архипастырю пришлось просто сменить хозяина. Теперь вместо константинопольского императора здесь господствовал римский патриций, король франков. Впрочем, Карл продолжал неуклонно поддерживать римский престол, зорко стоял на страже веры и оказывал постоянные знаки почтения и дружелюбия ее главе, который, в свою очередь, поддерживал все планы и действия своего нового властителя. Бавария. Неожиданно быстрый разгром Дезидерия поставил ему союзника, герцога баварского Тассилона, в весьма двусмысленное положение. Бавара-лангобардская коалиция перестала существовать. Теперь приходилось полагаться лишь на собственные силы. В течение ряда лет баварский герцог ведет довольно хитрую политику. С одной стороны, он старается ничем не раздражать своего сюзерена, победоносного Карла. Тассилон ловко прибегает к посредничеству папы и возобновляет присягу, данную некогда королю Пипину. Но одновременно он нащупывает точку опоры на случай срыва мирных отношений. Его жена Леутберга, дочь низвергнутого Дезидерия, плетет сеть интриг, горя желанием отомстить за отца. Тассилон вступает в сговор с врагами Карла в Южной Италии и тайно договаривается о совместных действиях с дикими кочевниками-аварами. Карл знает обо всем этом, однако, занятый по горло другими делами, до поры до времени делает вид, будто ему ничего не известно. Но вот в 787 году, временно развязав себе руки в Италии и Саксонии, он вдруг вспоминает о неверном вассале. Папа Адриан принимает сторону своего покровителя и провозглашает анафему Тассилону. Карл требует от баварского герцога немедленной личной явки. Тассилон уклоняется. Тогда король, дух которого не был способен снести подобную дерзость, со всех сторон окружает Баварию войсками. И тут выясняется, что положение могущественного герцога вовсе не так уж прочно, как могло показаться. Одни из его вассалов сразу же принимают сторону франкского короля, другие пребывают в нерешительности. Тассилон, понимая безвыходность положения, является Карлу и еще раз дает клятву верности. Впрочем, теперь это уже не может спасти герцога. Участь ее решена. В следующем году суровый властитель вызывает Тассилона на генеральный сейм, созванный специально ради этой цели в Ингельгейме. И здесь обвиненный собственными вассалами, после тяжелого допроса, Тассилон признается во всем, что ему инкриминируют. Да, он в компании со своей женой вел непрерывные интриги против Карла. Да, он сговаривался о совместных действиях со всеми врагами франкского государства. Да, он не собирался выполнять свои клятвы, и втайне готовился перебить всех сторонников Карла в своей стране. Такие признания не могли привести ни к чему иному, кроме смерти. И действительно, франки единодушно приговорили мятежного герцога к смертной казни. Карл, не желая омрачать победу кровью своего кузена, смягчил приговор, заменив смерть пострижением. Тассилон, как ранее его союзник Дезидерий, навечно заточен в монастырь. Эту же участь суждено претерпеть его жене и детям. Итак, непокорная Бавария раздавлена. Король упраздняет навечно герцогскую власть в ней и передает ее в управление своим графом. Вместе с Баварией к франкскому государству отходят ранее присоединенные с Селомом южнославянские области Каринтия и Крайна.